Любой прокурор объявит вас виновными, и присяжные согласятся с ним, даже не удаляясь на совещание. Догадываетесь, что это значит для вас? Вполне. Ройл вынул свой пистолет, видимо, у него возникла бредовая идея попытаться оборвать буксирный трос, направить батискаф в открытое море и тем самым уйти от правосудия. Виланд ничего не ответил, опустил револьвер и вышел из комнаты. Как всегда, значит, ты оказался умнее нас. Он лишь улыбнулся и сказал: что ж, допускаю. Мистер Виланд, но ты получишь свое и не услышишь, как присяжные вынесут нам приговор. Не доживешь. Семь бед, один ответ. Палец, лежавший на спуске, напрягся. До скорой встречи, это Телла. Было очень странно. На твоем месте я бы не стал этого делать. Пока Ларри подбирал свое оружие, я лихорадочно пытался найти... Разве ты не хочешь держаться за ручки электрического стула обеими руками, когда придет время? Напрасный разговор, Телбот. Я сказал, посмотри-ка ствол, посоветовал я. К тому же я внезапно... Хочешь, чтобы тебе оторвало руку? Сегодня, пока ты был я без сознания, пропустил вперед всех, Кеннеди Ройла, забил в ствол свинцовый цилиндр. Неужели ты думаешь, что я совсем уж спятил и пришел сюда, зная, что при тебе заряженный пистолет? Впрочем, можешь мне не верить, Ройл, и нажать на спуск. Для того, чтобы попасть. Но он заглянул в ствол, и лицо его исказилось, превратившись в злобную маску ненависти. Смена выражений на его лице была потрясающей. За один день он выполнил десятилетнюю норму и непроизвольно посылал свои импульсы. Я предугадал его следующее движение и успел пригнуться. Пистолет пролетел мимо, ударился о плексиглас иллюминатора сзади и упал безвредной игрушкой возле моих ног. Сила ветра была... Зато с моим револьвером все в порядке. Хрипло проговорил Виланд. Он стал почти неузнаваем. От румяного и несколько напыщенного светского администратора не осталось и следа. Лицо его осунулось, страшно постарело и покрылось серовато-блестевшим потом. Хоть раз, но ты ошибся, Телбот. Он отрывисто дышал. Ты не... Он так и не успел закончить фразы и вынуть свой пистолет. Он с удивлением уставился в дуло тяжелого кольта, направленного ему прямо в лоб. Все это гигантское сооружение с его 13 опор. Где ты взял его? Это... Это же пистолет Ларри! Эту сатанинскую был. Музыку, когда ветер с визгом и стонами... Вам бы обыскать меня, а не Кеннеди, идиоты. Чтобы удержаться, разумеется, это пистолет Ларри. Нагибаться к ветру того почти в 40 задвинутого наркомана, который заявил, что он твой сын. Стоило упасть. Я не сводил глаз Виланда. Меня не устраивала перестрелка на глубине 150 футов. Мало ли что могло случиться. Я отобрал его у Ларри сегодня вечером, Виланд. Около часа назад перед тем, как убил его. Следом за ней Кеннеди. Перед тем. Одной рукой он держался за трос, а другой крепко. Да, перед тем, как сломал ему шею. В другое время я бы, возможно... Криком, похожим на рыдающий сон, Виланд бросился на меня, но реакция его была замедленной, движения еще более заторможенными, и он рухнул на пол, как только ствол тяжелого кольта соприкоснулся с его виском. И, поравнявшись с Кеннеди... Свяжи его! Чуть не наступали, приказал я Ройлу. Я прокричал. В батискафе было достаточно гибкого шнура, а Ройл достаточно умен, чтобы не валять дурака. Пока он связывал Виланда, я стравил через клапан немного бензина из поплавка, чтобы несколько замедлить наш подъем на глубине 120 футов. И как только он закончил и не успел еще выпрямиться, Я ударил его по духу рукояти кольта Ларри. Конечно, я поступил не под джентльменом, но мне уже было не до этикета. Я настолько выбился из сил, борясь с волнами накатившейся боли, что хорошо понимал, я не смогу одновременно отправлять батискафом и следить за Ройлом. Я даже сомневался, смогу ли вообще довести батискаф до цели. Но я уловил. Но каким-то чудом, перебравшись я довел на противоположную сторону, помню, как открывал люк батискаф, как сказал в микрофон, заплетаясь каким-то чужим языком, чтобы накачали воздухом резиновое кольцо, как стал поворачивать ручку входной двери. Больше я ничего не помню. Это напоминало роскошный... Говорят, что мы все трое лежали без сознания на полу батискафа. Пол коридора, затянутый толстой звукоизвращающей резиной, покрывала ковровая дорожка,